Это исключительно классификация интерфейса, и ничего общего с учениями по эзотерике не имеет. Я изучал их, говорил же, что в моем видении был огромный архив информации из всех миров. Договорив, Архонт остановился у комнаты с номером 25, дверь автоматически открылась, предлагая Рэму войти, но он не торопился. «И ты хочешь?» Голограмма верховного канцлера покачала головой. «Я ничего не хочу, я не буду приказывать, куда тебе идти и что делать, но для тебя будет открыт особый список заданий. Но пока об этом говорить рано, тебе еще предстоит адаптация. Кстати, мы вернули твое оружие, оно на столе. А теперь отдыхай и набирайся сил, завтра начнется твоя новая жизнь». Рем вошел в комнату, тут ничего не изменилось, кроме того, что на столе лежал пояс с кобурой, из которой торчал пистолет, и нож, его армейский нож. Он сделал два шага и бережно провел пальцами по рукояти. Он даже не обратил внимания, как за спиной, медленно отрезая от него коридор, встала на место переборка. Весь день Рэм валялся на кровати, много ел и пил. Дважды его посетил медицинский дрон, сделавший пару укрепляющих уколов. Через некоторое время полоска жизненной энергии подросла до 87 единиц, а индикатор бодрости добралась аж до 73. Рэм же изучал пустой интерфейс. Хотя, что там изучать, просто выяснял, что нужно для прокачки. Если сосредоточиться взглядом на конкретном пункте, то тут же всплывают условия прокачки конкретного умения. Например, выносливость качалась при передвижении с большим весом, и чем он больше и дольше переход, чем тяжелее груз, тем быстрее растет. Вторым способом увеличения этого параметра был предел болевых ощущений. Именно выносливость была единственной характеристикой, в значении которой значились аж на 30 единиц. Похоже, в зачет пошло то, что он испытал при установке класса. Всего основных характеристик 5, бодрости, жизненная энергия были выделены отдельно. Ловкость, сила, выносливость, интеллект, харизма. Вторичные характеристики, такие как спокойствие, скрытность, маскировка, хитрость, инженерное дело, интуиция, взлом механических устройств, взлом интерактивных устройств, и это только часть из них, причем меньшие, качались вторичные характеристики по ходу жизни, с использованием тех или иных навыков. Конечно, некоторые из них можно было поднять на тренажерах, так гласил мануал, но в этом случае они развивались только до базового потолка, то есть 5 единиц. Наигравшись и немного поэкспериментировав с видом интерфейса, Рэм съел еще один ужин, который привез ему кухонный дроид, после чего с удовольствием вымылся. Он долго тер себя мочалкой, словно пытаясь соскоблить последствия последних суток. После всего этого шкала бодрости задралась почти в потолок, до 85 единиц. Рэм сидел на кровати и даже не слышал, как за спиной открылась и закрылась переборка. «Скучаешь?» Булавин резко обернулся. До пистолета, который так и лежал на столе, было далеко, как и до ножа. Но штопор тут же успокоился. На пороге, прислонившись спиной к закрытой двери, стояла Грая. Сомнительно, что она пришла его убить. Она вошла столь бесшумно, что могла бы отвернуть ему голову, а он только в последний миг осознал, что умирает. «Привет», поднимаясь с кровати, поздоровался Рэм. «Да, скучаю, хотя завтра идти наверх, так что я больше в предвкушении. Хотел спать лечь». «Я знаю, что завтра ты уходишь», — произнесла андроид. Голос у нее был мягкий и очень приятный. «Как насчет того, чтобы провести часть ночи вместе? Ты не обидишься, если я тебя спрошу?» «Нет, меня не посылал к тебе Архонт», — угадав его мысли, ответила она на незаданный вопрос. «Это моя инициатива, и его совершенно не касается, с кем я сплю. Он говорил, что вы особенные. Это так, я могу чувствовать, и именно влечение к тебе привело меня сюда. Не прогонишь?» «Не прогоню», — решил он, чувствуя, как желание растет. Месяц с лишним прошел с того момента, как он был с женщиной на базе биржи. Всего месяц, а кажется, целая жизнь. Задумавшись, он не заметил, как Грая подошла, обняла и поцеловала. Ее губы были теплыми, слегка влажными, а от кожи пахло какими-то ягодами. Странно, но он не относился к ней, как к андроиду, как к механизму. Он воспринимал ее, как женщину, чего никогда не было ни с четвертыми моделями, ни с пятыми. Рэм обнял ее, прижимая к себе. Она была чуть ниже ростом и теперь стояла, положив голову ему на грудь. От волос пахло очень приятно, но запах был совершенно незнаком. Так они стояли несколько минут, прижимаясь друг к другу, а потом его куртка улетела в сторону, Прямо за ней отправился ее майка, под которой ничего не было. Губы ее были жадными, целовалась она страстно. Да, прав был Архонт, это нечто совершенно новое, это уже не железка в оболочке, это новый вид. Она опустилась на колени, и мысли Рома унесло куда-то далеко-далеко, а потом он был опрокинут на кровать, а обнаженная Грая, оседлав его, медленно двигала бедрами, спешить девушка не собиралась. Она уснула, положив голову ему на грудь и обвив ногам его ноги. Штопор нашел недостаток в комнате, здесь были очень узкие для двоих кровати, на этой мысли он вырубился, успев заметить, что шкала бодрости теперь равняется 95 единицам, а еще выносливость стала 31. Когда Рэм открыл глаза, Грая нигде не было, а из невидимого динамика вещал механический голос. «Рэм Булавин, у вас есть 15 минут на то, чтобы привести себя в порядок. Завтрак будет ожидать вас на столе. Через полчаса за вами явится сопровождающий. Удачного дня!» Рэм промолчал, мысленно послав говорившего нахер. Больше всего его поразила прибавившаяся единичка выносливости. Оказывается, есть приятные способы поднять не только бодрость, но и еще кое-какие характеристики. Правда, Грая оказалась темпераментной и неутомимой, пришлось постараться. Когда Булавин вышел из душа, то на столе его действительно ждал завтрак, а на кровати новая одежда, и уже не стандартный комплект из белых шмоток, в которых можно до столовой дойти. Это была одежда путешественника, крепкие плотные штаны и куртка землистого цвета, высокие ботинки, трусы, носки, майка. Рэм открыл интерфейс и посмотрел на одежду через него. Комплект одежды обыкновенный, наноткань, защита от когтей средних животных, малого колюще-режущего оружия и погодных условий. Штопор пожал плечами. Эта одежда не для боевых действий, в ней можно находиться в относительно спокойной местности. Конечно, это лучше, чем штаны и рваная майка, в которой он приземлился, но что-то ему подсказывало, что нормальную броню будет получить не так просто. Быстро переодевшись, он уселся за стол и смел все, что было на подносе, и снова возникло ощущение, что так вкусно он не скоро сможет поесть. Предчувствие, что жизнь на поверхности сильно отличается от его теперешнего положения, крепло с каждой секундой. Переворошив свой рюкзак с тем, что нашел в капсуле, и подбив баланс, Булавин пришел к выводу, что на первые несколько дней у него все есть, а дальше он освоится. Пояс с кобурой и ножнами занял свое место. Рэм осмотрел комнату, ничего ли не забыл, до указанного в сообщении времени оставалось 3 минуты. Сопровождающим оказался все тот же дрон с мерзким механическим скрипучим голосом. К счастью, он молчал, просто летел впереди, показывая дорогу. Вот они вернулись в основную часть бункера и продолжили движение дальше по часовой стрелке. Трижды Булавин видел людей, вернее андроидов, но у него сложилось ощущение, что подземный комплекс заселен слабо, хотя, возможно, все заняты своими делами, это ведь только центральный коридор, из которого лучами в разные стороны расходятся сектора. И снова телепортационный зал, чуть поменьше размерами, но с более активной системой обороны. На платформу были направлены стволы 4 автоматических турелей, размещенных на потолке и стенах, еще 2 пушечных комплекса стояли возле двери, а вдоль стен замерли сразу 5 боевых роботов, причем у двоих очень серьезное вооружение вплоть до противотанковых ракетных комплексов. Интересно, в какое место его отправляют, если стерегутся так, словно оттуда должна прорываться наемничья бригада с полными средствами усиления. А в первом зале, куда его телепортировал дроид, были всего 2 жалкие турели. Хотя, что он знает, там может быть спрятано гораздо больше, и в стенах, и в полу, 2. Это только то, что ему показали. Становись на платформу, впервые заговорил дрон своим скрипучим голосом. Перенос займет меньше минуты, зона вокруг портальной площадки безопасна, там тебя встретит. И тебе, Архонт, всего хорошего, с сарказмом произнес Рэм и шагнул на белый круг. Иди с миром, неожиданно произнес дрон голосом искусственного разума, мы еще увидимся, и не раз, но не скоро. Штопор хотел ответить, что в гробу он видел эту встречу, но все вокруг заволокло белой мглой, и он не смог даже губами шевельнуть. При телепортации объект должен быть абсолютно неподвижен. Пока разобрались, человек 5 разорвало. Груз нормально проходил, а вот животные и люди в куски. Дрон не соврал, телепортация заняла секунд 8. Рэм все равно не удержался на ногах и рухнул на колени, но завтрак в себе сохранил, да и не так сильно тот рвался наружу. Что-то последнее время одних слабаков присылают, Раздался у него за спиной звонкий веселый девчачий голос, да и фраза была произнесена с явной издевкой. Булавин не спеша поднялся, поправил рюкзак и только после этого медленно обернулся, попутно осматриваясь. Комната без окон, под потолком пара турелей, но наведены они на единственную дверь. Помещение не сказать, что большое, метров 30 квадратных. Под ними на одиноком пластиковом стульчике сидит девчонка лет 15 и с интересом разглядывает его. Больше никого кроме них тут нет, интерфейс был активен, поэтому Рэм сходу получил информацию о ней. Шаргатарн, 14 лет, член общины возрождения, социальный уровень 4, специальность, гид, класс отсутствует. Не опасно. Рем знал, что фиксированный класс получают только люди после 20, остальные работают, накапливая очки, характеристики и специальные навыки, которые смогут использовать после получения класса. Аура у девочки была голубой. «Ты что ли встречаешь?» – поинтересовался он, сходя с платформы. Фразу про слабака он решил проигнорировать, не хватало еще вестись на подначке этой мелкой. «Я», – вскакивая, – гордо заявила она. «Пойдем, нужно тебя представить Дарку, он у нас тут главный по безопасности и у него у первого появился интерфейс, можно сказать, он управляет тут всем, а потом я тебе все покажу и отведу на полигон, веди», разрешил Рэм. «А, правда, что ты из другого мира?» «Врут», ответил штопор, пряча улыбку. «Это ты врешь», заявила девчонка, «я же вижу твое имя, фамилию, прозвище в интерфейсе, у нас таких не бывает, ты наемник с космического корабля, который Архонт сбил, вы должны были нас захватить», раскусила. «И как ты к этому относишься?» «К наемникам?» «Плохо», уже более серьезно и рассудительно ответила Шарга. «Но если Архонт оставил тебя в живых и дал интерфейс, значит, ты хороший». Рэм мысленно рассмеялся этой детской непосредственности, но ничего не ответил. Пока они разговаривали, выбрались за пределы зала телепортации. В небольшом шлюзовом помещении застыла пара боевых роботов, под потолком висели турели с крупнокалиберными пушками и еще две скорострельные разместились на стенах. Все это было направлено на наружную дверь, сейчас закрытую. Похоже, слова дрона о безопасной территории вокруг портальной площадки сильно преувеличены. «Шарга, как часто вступает в дело все это добро?» «Нет», — голосом, полным гордости, заявила девчонка. «Эти еще ни разу не стреляли. Сюда сроду никто не прорывался, самых удачливых останавливали на 5-м уровне, а здесь 28-й, мы почти на самой вершине башни, да и было это нападение давно, пару лет уж прошло, за последний год никто даже до внешнего периметра не добрался, это, скажем так, мера предосторожности, последний рубеж. А что за башня? Остатки научно-исследовательского комплекса, уцелели всего 36 уровней, но последние два завалены обломками». Рэм припомнил местную архитектуру. Она была чем-то похожа на земную конца 21 и начала 22 века. Много стекла и бетона, высотные шпили и колонны. С момента появления летающего транспорта города активно росли вверх, и редко где в крупных мегаполисах можно было встретить что-то ниже полусотни этажей. А в центральных районах и бизнес-центрах, так вообще некоторые шпили за облака уходили, у них были специальные транспортные высотные площадки, а особо зажиточные устанавливали телепорты. Не сказать, что удобно, но быстрее и лучше, чем 20 минут добираться на скоростных лифтах до вершины. Похоже, в остатках такого здания и расположились жители общины Возрождения. Дверь за спиной закрылась, а та, что вела наружу, наоборот распахнулась. Тут уцелел искусственный интеллект, который раньше управлял всем комплексом, пояснила Шарга. «Без него нам бы было совсем туго». Она пошла по галерее, в сторону лифта, а Рэм задержался у окна. Как ни странно, все стекла были целыми. С высоты метров 150, никак не меньше, перед ним раскинулся вид на большой разрушенный город. Мало уцелело в нем. На участке, который он мог видеть, ничего выше 20 этажей не устояло. Завалы, разбитая техника, как гражданская, так и военная, руины простирались на десяток километров. «Мы сейчас чуть в стороне от центра города Дежак», вернувшись к замершему Булавину, пояснила провожатая. «Это был 4-й по величине город Альянса. Миллионы жителей. Я жила с родителями вон там», она вытянула руку и указала куда-то вдаль. «Видишь золотой обломок шпиля, а рядом почерневшая от копоти жилая колонна в виде винта S, широкой резьбой, Рэм присмотрелся и нашел взглядом указанный объект. И тут же в открытом интерфейсе выскочило маленькое сообщение. Наблюдательность плюс 1 единица. Штопор так растерялся, что не сразу услышал, о чем говорит его сопровождающая. Там, где-то под завалом, мои мама и папа. Голос ее утратил веселые нотки и стал очень печальным. Я стараюсь не смотреть в ту сторону. Извини, я не хотел. Знаю, но все, кто отсюда выходит, останавливаются и смотрят на город, а я вынуждена стоять с ними. Ненавижу эту работу, зло выкрикнула она, ненавижу. Я просила перевести меня в садоводы на нижний уровень, но там нет вакансий, а новые площади под теплицы никак не откроют. И вообще я тренируюсь, чтобы стать разведчицей. Пошли отсюда, положив девочке руку на плечо, произнес он. У тебя все получится, я знаю. И тут же выскочило новое сообщение. Отношение жителя общины возрождения Шарга повысилось с равнодушия до заинтересованности. Интересная система, подумал про себя Рэм и пошел за слегка вырвавшейся вперед девушкой к лифту. Как ни странно, но подъемник оказался рабочим. Правда, половина панелей на стенах были явно новыми. Девушка заметила его интерес. Пришлось ремонтировать, пулями побит был сильно, пояснила она. За 20 секунд они поднялись до 32 уровня, именно там размещался штаб управления общиной. Двери только распахивались, а боевой робот уже навел крупнокалиберную спарку на пассажиров. Назовитесь, монотонным, но не таким раздражающим механическим голосом потребовала железяка. Шаргатарн, гид, 4-й социальный уровень, сопровождаю новичка Рэма Булавина к ставшему руководителю Дарку Горлу. По приказу последнего, робот, молча, убрался с дороги, а девушка, тронув штопора за рукав, повела его по не слишком длинному коридору, в конце которого была единственная дверь. Пришлось ввести запись на прием, а то просители работать не давали, нас тут почти 10 тысяч. Остановившись у двери, она тряхнула своими малиновыми волосами и посмотрела куда-то вверх. Рэм поднял голову, там, в углу, притаился сканер объектов. «Не шевелиться», приказала очередная железяка, но Булавин и так не шевелился. Голубоватый свет окутал фигуру Шарга, потом перекинулся на него, и тут же стал красным. Незарегистрированное оружие необходимо сдать, чтобы пройти в центр управления поселением. Рядом открылась ниша, приглашая избавиться от пистолета и ножа. Рэм пожал плечами и, сняв пояс, сунул в открывшееся окно. Хозяева всегда определяют правила, он пока что никто, не стоит портить отношения на пустом месте, его же к главному ведут явно не для того, чтобы убить. Дверь открылась, и они с Шарга прошли внутрь. Кстати, ее имя переводилось на земной как «жизнерадостное», и очень подходило к немного суетливой и непоседливой девчонке. Да и грусть, ее охватившая, довольно быстро схлынула, видимо, она научилась справляться с ней. Местный штаб выглядел вполне впечатляюще, огромный зал 60 метров квадратных, в центре возвышения как мостик космического корабля, на нем стол, из которого проецировал вверх голограмма шпиля, в котором они находились. Вокруг были другие голограммы, поменьше, явно окрестности. Россыпь зеленых точек, очень много, тысячи, людей тут работало немало. Рэм увидел человек 20, все они были заняты своими делами и совершенно не обращали внимания на него. Булавин вскользь замечал ауры людей, преобладали голубоватые и золотые, правда, было несколько красных, но не особо ярких. А вот у человека, к которому подвела его Шарга, аура была ярко-красной, можно сказать, угрожающей. Он повернулся и посмотрел на Рэма, сделал знак, чтобы тот подошел. Рэм попытался просветить его интерфейсом, но все, что получил, это краткую справку, даже еще короче, чем по девочке. Дарк Горлу, социальный уровень, 43, глава общины возрождения. Специальность, глава поселения, руководитель службы безопасности, лидер. Полная информация скрыта, недостаточный уровень характеристики наблюдательность. Дарк, протянув руку, представился он. Рэм, пожав крепкую ладонь, ответил Булавин. Знакомство состоялось. Глава 6, добро пожаловать в общину, указывая на высокое кресло и предлагая сесть, произнес Дарк. Спасибо, занимая предложенное место, поблагодарил Рэм. Хотя я пока не знаю, что это значит. Никто не знает, согласился глава поселения. С тобой вообще ничего не понятно. Был бы ты мусорщиком, работягой, я бы определил тебя к Дрию и забыл бы о твоем существовании. Был бы боевиком, отправил бы в ведомство Герана, и мы бы встретились, если бы ты высоко поднялся в социальном уровне или проявил бы какие-то необходимые таланты. Но Архонт просил заняться тобой отдельно и присмотреть, чего уж тут скрывать. Но я не знаю, что с тобой делать. У меня почти 10 тысяч людей в подчинении, но у всех у них есть классы, подростки не в счет, им это только предстоит. Расскажи о себе, а то я знаю только часть истории, сбитый наемник, умудрившийся прожить достаточно долго, чтобы оказаться тут. Долго? Рэм усмехнулся. Это издевка такая, я прошел по вашей планете всего несколько километров, видел ребят, которые очень лихо захватили 4 боевых дронов, а затем попался дроиду, который переправил меня прямиком к Архонту. Не было на моем пути никакой смертельной опасности. Не было, говоришь, саркастично заметил Дарк, после чего набрал что-то на широком браслете, расположившемся на его левом запястье. Мгновение, и между ним и Рэмом возникла голограмма. Штопор узнал на ней себя. Съемку, скорее всего, вел дроид, который его захватил, поскольку справа и за спиной были тоннели гиперлупа. А вот тварь за спиной и слева, которая сидела на ветке дерева, он точно не видел. Это Сокт, боевой мутант 1,5 метра в высоту, передвигается на четвереньках, а может и как человек, задних лапах, передние очень сильные, обладает псионическими способностями, посредственными, но может зашвырнуть что-нибудь весом килограмм в 30 метров эдак так на 40 со скоростью пули, атакует в длинном прыжке чаще всего со спины. Одним движением отрывает голову, любит выедать мозги и пить горячую человеческую кровь, способен прыгать на дистанцию до 5 метров, при применении псионики, на все 8. То, что ты жив, чудо. Это называется, не было смертельной опасности, голограмма пропала. Мало, кто выжил, находясь в пределах видимости этой твари. Я же о ней не знал, а значит, не было, спокойно ответил Рэм. Ты хотел послушать мою историю. Вот она, я вырос на земле, потом пошел в армию, начал рядовым в пехотной 40-й, если тебе это что-то говорит, затем перешел в разведроту, получил чин сержанта, командовал отделением, за 7 лет 12 боевых заданий, награжден медалями, на последнем задании едва не забил насмерть подчиненного, который подставил всю группу, и из-за которого погибли люди, уволен без сохранения выслуги, пошел в наемники. Первая моя операция должна была пройти на Раяксе, нужны были деньги, чтобы заплатить долги отца, а затем ваш гребанный Архонт нас сбил. Неплохо, может, ты действительно тот, кто нам нужен, как-то загадочно прокомментировал Дарк рассказ Рэма. Продолжим. Давай, легко согласился Штопор. Я хочу услышать твои планы, касающиеся меня. А нет никаких планов, развел руками Дарк. Архонт велел познакомиться, выделить тебе угол, провести стандартный прогон в симуляторе по определению навыков, предоставить доступ к базе заданий, а потом отпустить на все 4 стороны. Так что ты сам по себе. И что это значит? Да ничего. Начальников нет, я тебе приказывать не могу, но при этом имеются минусы. Обеспечения тебе тоже не будет, ни оружия, ни брони, ни боеприпасов. Кормить будем, но пайка минимальная. Есть столовые для общинников, в любой из них сможешь ее получить. Но я тебе скажу, так мы кормим пленников. Да, на нас работают несколько десятков закоренелых моральных уродов из банд. Для тебя норма будет примерно такой же. С голоду не помрешь, но и растолстеть не выйдет. Плохой ты переговорщик, заметил Рэм. Оружия нет, еды нет, койка есть. Ответь, нахрена мне тогда тут торчать, что мешает мне уйти туда, где будет еда и оружие, даже если это будут ваши противники. Ничего, развел руками Дарк. Кроме того, что ты совершенно не ориентируешься в этом мире. Но я тебе так скажу, будешь приносить пользу, будешь иметь все, что и остальные. Никто тебя не ограничивает, наоборот, все ограничения сняты. Извини, конечно, но я думаю, ты очередной эксперимент Архонта. Может быть, пробормотал Рэм себе под нос. Все, а теперь Шуруес, Шаргов симулятор определения способностей. Советую показать максимум того, на что способен. От этого зависят твои стартовые показатели. Не держи на меня зла. Булавин поднялся и протянул руку. Не держу. Дарк кивнул и стиснул его ладонь. Надеюсь, у тебя все получится. Девчонка, пока они разговаривали, так и простояла у двери. На выходе ему вернули оружие. А он так с каждым новичком беседует? Поинтересовался Рэм, когда они спускались на 20-й уровень, где располагался полигон. Нет, отвалила Шарга, резко мотнув головой. Так, что ее сиреневые волосы, хлестанули ее по щекам. Он либо с группами встречается, бывает такое, либо с заинтересовавшими его кандидатами, и то только после прохода на полигоне. У нас вроде как традиция, пока полигон не прошел, ты не являешься частью общины. Но чаще всего с новичками общаются его заместители, и тут все зависит от класса. Ты, видимо, действительно особенный, если он после появления велел тебя к нему отвезти. Рэм пожал плечами, это было все вполне очевидно. Слушай, Шарга, а ты город хорошо знаешь? Ну да, я же тут всю жизнь прожила. А ты хочешь узнать что-то конкретное? Двери лифта распахнулись снова на 25 уровне. Пошли, нам нужно в другой лифт перейти, прямого сообщения снизу вверх у нас нет, Дарк приказал так сделать, на случай, если банда или мутанты все-таки прорвутся. Так что ты там хотел узнать, ведя его по внешнему коридору, напомнила она, да, ты сказала, что мы в Дежак, так, легко согласилась девушка. Тебе что-нибудь говорит корпорация Ара? Конечно, ее комплекс был где-то в 5 километрах отсюда на восток, но не ищи там ничего. Та часть города пострадала больше всего, да и мародеры за 4 года не раз побывали. Она остановилась сразу перед 5 лифтами. Вызвав тот, что был ближе, она повернулась к Рэму. Не трать время, а все же есть какие-нибудь ориентиры, к которым я бы мог привязаться. Девушка задумалась, потом улыбнулась, закивав. Там неподалеку останки шпиля, уцелело уровней 10, не больше, но он расколот надвое вдоль. В той части города больше нет подобных. Вот сразу за ним метрах в 300 и был основной лабораторный комплекс. Спасибо, поблагодарил Рэм. Слушай, давай перед полигоном ты отведешь меня туда, где можно кости бросить, а потом я уже покажу все, на что способен, как и просил Дарк. Девушка покачала головой. Для этого тебе нужно вот это, она подняла левую руку и, задрав рукав, показала такой же широкий браслет, как был у Дарка. Это и ключ, и маяк, и учетка твоих деяний. Понятно, тогда веди на полигон. Полигон. Сколько времени провел Рэм на армейских полигонах, он даже сосчитать не мог. Часы давно сложились в дни, а те в месяцы. Да и на Виктории 3 проходил учебную задачу со взводом. Местный полигон ничем не отличался от остальных, так он думал, когда вошел в операторскую, где окопался местный смотритель. «А-а-а-а», поприветствовал он посетителей. «Это и есть наш странный бесклассовый гость», — Шарга только кивнула. Оператором оказался молодой парень лет 20, типичный ботаник. Стол завален всякими электронными штучками, которые он накрыл листом какого-то странного серого изоляционного материала. «Шарга, можешь погулять, сама знаешь, это надолго», — предложил он девушке. Но та отрицательно покачала головой. «Я лучше посмотрю, как хочешь», — легко согласился парень, после чего повернулся к Булавину. «Зовут меня Кантом. Порядок знаешь?» Тот кивнул. «Раздеваюсь, забираюсь в капсулу, а дальше слушаю команды оператора и выполняю задачу. Военный, был когда-то. Хорошо, наш симулятор не совсем обычный. Ты, конечно, встретишь знакомые элементы, но только элементы. Так что готовься. Кроме того, ты знаешь, ощущения там реальны, так что тебя ждет тест на выносливость. Сколько продержишься?» «Столько и сможешь заработать очков. Готов?» Рэм кивнул. «Тогда тебе в ту комнату. Там стул, одежду на него, и в капсулу. Полигон общины. Это испытание надолго отложится в памяти Булавина. Никогда раньше он не испытывал ничего похожего в виртуале. Началось все привычно. Штурм здания броня, близкая к третьему поколению, костюм из наноткани, примитивный бронежилет, поверх разгрузка. И самое плохое, ствол в руках совершенно незнаком. Но идти надо. Идти быстро. И он шел, взбираясь по пролетам недостроенного небоскреба, не совсем стандартный шпиль. Террористы, фанатики железа, которых называли деформатами, заменяющие себе руки и ноги, пичкающие себя имплантами и совершенно перестающие быть похожими на людей, сильные, быстрые, хорошо защищенные. Он убивал их, стараясь щадить заложников, насколько это было возможно. Всего уровней было около 200, но Рэм не слышал, чтобы кто-то прошел больше 78, пуля угодила в ногу, перевязать и идти дальше. Вот плазменный заряд проходит в метре, и волосы под шлемом встают дыбом, но он идет, идет все выше. Когда его свалили, зажав и забросав гранатами, он был на 56-м. «Шикарный проход», — раздался голос оператора. «После нашего лидера ты лучший», — он одолел 62, и то не с первого раза, так, заходит иногда размяться. «Ну что?» Перевел дыхалку. «Готов дальше?» «Готов», — отозвался Рэм. И начались странные испытания, очень странные. Он бегал с большим грузом на плечах, пока не падал в изнеможении. Затем лежал, вглядываясь в завалы, выискивая замаскировавшихся противников. Следом то же самое, только ночью. Потом подкрадывался к часовым, бежал по невообразимой полосе препятствий, стараясь не рухнуть вниз с 20-метровой высоты. Затем решал какие-то задачи, взламывал замки, вернее пытался это делать с помощью специального набора. Следом за ними был взлом дроидов. Он сбился со счету пройденным или непройденным задачам полигона. Охота в лесу на мутанта, того самого Сокта, которого про себя он звал просто Скотт. А следом шли новые и новые задачи. Не все они были связаны с выживанием. Например, одна из них была довольно интересной. Нужно договориться с бандой, чтобы пройти через ее территорию в руинах. Конкретное испытание вымотало страшно, мысли к этому моменту путались, а тело едва не падало от усталости. Последним проходом стала игра на выживание, его ловила группа бандитов ночью в руинах, нужно было продержаться час, прячась и скрываясь. Рэм даже убил одного камнем, но это его изгубило, расплата пришла быстро, ему отрезали голову. Незабываемые впечатления. Из капсулы он вывалился едва живой спустя 11 часов. Он сделал все, что мог, сил на большее просто не осталось. «Ну, ты даешь», — присвистнул Конт, когда Рэм, шатаясь, вошел в операторскую. «Никогда такого не видел. Максимум проходили половину из того, что прошел ты. Тебе не хватило выносливости еще на 3 захода». Он протянул Булавину стакан с серебристой жидкостью, воняющей химией. «Выпей. Это тонизирующее. Хотя бы мотать перестанет, как листик в ураган. И сядь вон там, в углу, я твой браслет прошью. Параметры обновятся к завтрашнему утру. Так что сейчас я закончу, и двигай за Шарга, она покажет твою комнату и отведет в столовую. Что же я все-таки делал?» Проглотив залпом напиток и потушив сухой жар во рту, который превратился в топку, спросил Рэм. «Ты делал себя, и надо сказать, сделал это впечатляюще. Потом поймешь, но если вкратце, каждое испытание направлено на развитие характеристик, выносливость, внимание, сила, ловкость и так далее. Все, больше симулятор тебе ничего не даст, остальное будешь качать в реальной жизни». И с этими словами он протянул ему браслет. Рэм посмотрел на Шарга, та сидела за спиной Конта и смотрела на него влюбленными глазами. «Черт», — подумал он, — «только этого мне не хватало, девочка-подросток, которая создала себе кумира». Ладно, с этим он будет разбираться, когда проблема возникнет, но он был уверен, что ее стараниями завтра все вокруг будут знать о его испытаниях даже больше, чем он. Дайконт сидит довольный и смотрит на него с хитрой улыбкой, явно сольет самые яркие записи. Сомнительно, что у них тут много развлечений, поэтому, скорее всего, подобное пользуется успехом во внутренней сети, а вот этого Рэму совсем не нужно. Конт, надев браслет на левую руку и добавив в голос угрозы, тихо окликнул парня штопор. «Если ты думаешь слить мои проходы в сеть, очень не рекомендую этого делать. Узнаю, что видео утекло, я тебя выверну мясом наружу, привяжу к мужскому достоинству шнурок, надую и подарю Шарга оригинальный воздушный шарик, а Дарку скажу, что так и было». И тут же на экране интерфейса появилось очередное системное сообщение. Отношение жителя общины возрождения Контом повысилось с уважения до восхищения, а следом за ним еще одно. Отношение жителя общины возрождения Шарга повысилось с заинтересованности до восхищения. Рэм пробежал глазами строчки и снова посмотрел на парня. «Не слышу ответа, но мы всегда выкладываем особо интересные данные. Это способствует продвижению новичка в социальном уровне. Последнее время с этим туго, а проходы Дарка уже всем приелись». Рэм вопросительно посмотрел на Шарга, и девушка активно закивала. «Да, одна запись может дать тебе не меньше 3-го уровня. Мне, чтобы получить 4-й, приходится 2 года гидом работать, да еще общественно полезной работой заниматься. И что дает социальный уровень? Возможность попасть в совет общины», — начал разъяснять Конт. «Доступ к ресурсам, оружию, броне, пище. Конечно, тебе еще расти и расти до этого, но все равно надо с чего-то начинать. Уровень будет назначать Дарк после ознакомления с результатами, но и мнение людей будет значить очень много. Черт с тобой, сливай». Потом посмотрел на девушку. «Шарга, а теперь отведи меня туда, где можно поесть и бросить кости. Я едва на ногах держусь». Та быстро закивала и, решительно вскочив, направилась к двери. Пока шли к лифтам, Шарга начала объяснять, как устроена жизнь общины, Начало с самого комплекса. Жилые уровни с 5 по 20. Тебя разместили на 11-м. Там, в основном, наши силовики живут. Там же несколько столовых. Всего силовиков у нас не так много, чуть больше 500. Структура у них военная. Делятся они на отделения, взводы, роты. Командует ими Герн. Их задача – охрана периметра, сопровождение поисковых партий, ну и уничтожение тех, кто угрожает общине. Недавно целая группа погибла, нарвалась в одном из зданий на пару сильных мутантов, а месяц назад взвод попал в засаду бандитов, потеряли троих. Основная часть жителей – рабочие. Фермы и теплицы все на подземных уровнях, там очень немаленькие площади, но хватает тех, кто занимается розыском всяких полезностей в руинах. Ну и мусорщики, эти таскают всякий хлам из города для переработки его в энергию. Еще одну небольшую категорию составляют ученые и инженеры. Они, можно сказать, привилегированные классы, их лаборатории и производство находятся от 20 до 27 уровней, а с 1 по 4, решил уточнить Рэм. Не знаю, с каким-то суеверным страхом произнесла девушка. Они закрыты для людей. Говорят, там все разрушено и заражено. Рэм пожал плечами, его это не касалось, во всяком случае, пока что. Они спустились на 11 уровень. Двери лифта открылись, и Рэм замер. По коридорам ходили десятки людей. Мужчины, женщины, у многих были красные ауры, а у пятерых даже багровые. У большинства над головой висел значок с довольно высокими социальными уровнями. Один из них резко остановился и, посмотрев сначала на Шарга, потом на Рэма, лениво поинтересовался. «Новичок, какой класс, к кому приписан?» Рэм через интерфейс открыл вкладку обращающегося. Справка была, как всегда, короткой, но более информативной. «Андерлайс, 24 года». Член общины Возрождения, социальный уровень 15, класс, солдат, профессия, сапер, 2-й взвод 4-й роты, капрал, отношение к объекту, равнодушие.